заговорил подросток, только усевшись в уютное кресло у камина в гостиной учителя. «Всегда, если бы я вам не верил, то не прошел бы третий этап, не стал бы останавливаться и говорить приватно с Бэгмином. Так бы и остался ничего не понимающим болванчиком, каким меня хотел видеть Дамблдор. Мальчик, а сейчас это был именно мальчик, несмотря на принятое зелье, тихо всхлипнул и уткнулся в мантию, обнявшую его Септиме. Учитель Вектор размеренно укачивала своего перенервничавшего ученика, а тот уплывал в мир грез, всем своим существом ощущая тепло и защиту, что может дать лишь мать. Только утром, проснувшись на мягком диване в кабинете учителя Вектор, Гарри вспомнил, что так и не рассказал ей о событиях, произошедших на кладбище, куда юного чемпиона перенес перенастроенный портал. Учитель, допивая свою чашку чая после плотного завтрака, начал Гарри: «Когда портал перенес меня из центра лабиринта, я не сразу оказался возле трибун. Я знаю», — ласково погладила ученика по непослушным вихрам профессор нумерологии, — «Том Лавер заметил активность на Макгловском кладбище и, КХМ, можно сказать и так, проявил интерес». Септима по девчоночи захихикала, отставив свою чашку. «Не знаю, о чем он поспорил с герой, но на турнир не приехал, хотя и был в Англии. А что там дальше было?» — навострил уши юный приключенец. «Как бы тебе помягче сказать», — задумалась Вектор. В корзинке был одушевленный голем, возвращенный на крови и поэтому имеющий псевдоразум. «Как мы делаем для нимфодоры?» — подала голос проснувшаяся в Поттере любопытство. «Примерно так. А на чью кровь он был заклят? Кого он должен был подменить? Он ведь не был похож на человека?» Вопросы горохом сыпались из любознательного ученика. «Теперь и не узнаешь», — вздохнула Септима. «Когда ты откинул его, то кукла угодила в заготовленные для ритуала зелья. Флаконы разбились и повредили оболочку. Уж больно по-дилетантски она была изготовлена, так что сразу начала разлагаться. Лавер только и успел, что обездвижить живого подельника и поймать вылетевший из куклы дух. Когда Том закончил с духом, от голема осталось только дурнопахнущее пятно, идентифицировать которое не представлялось возможным. Том его поймал, а что за дух, и подельник этот, и что за ритуал?» В глазах Гарри горел энтузиазм исследователя и легкая обида, что все самое интересное произошло на кладбище без него. «Дух Том, конечно, поймал, обещал рассказать, как допросит, ты же знаешь его, Лавер никогда не спешит и всегда получает лучший результат». Вороша волосы Гарри, Септима улыбалась, вспоминая такого ершистого, но очень целеустремленного темнокожего и почти уже взрослого ученика, а подельником оказался Аврор Шиклболт, коллега нимфодоры. Он служил Дамблдору в надежде на протекцию. «Старик обещал парня чуть ли не министром сделать», — рассмеялась гречанка. «А что в этом смешного? Этот Шиклболт, что, тупее Фаджа? Не думаю. Но он чернокожий. Для нынешней макгловской демократии он был бы самое то, но для закостенелых традиционалистов Мак-Британии. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы местные замшелые ретрограды приняли бы такого министра. Если только возрождение Волдеморта, да и то не факт, что это что-то для них изменит. Они ведь могут это и не заметить». Похихиков и наевшись восточных сладостей впрок, Гарри отправился в гостиную своего факультета. Оттягивать и дальше свое триумфальное чествование было чревато травматизмом для сбежавшего героя, а Септима направилась в учительскую, разведать свежие новости. В учительской шум стоял до небес. Непричастные к заговору Третьего фронта учителя с пеной у рта отстаивали невиновность Дамблдора, а о смерти Муди высказывали уж совсем дикие предположения, вплоть до необходимости срочно изолировать всех слизеринцев, организовавших заговор против заслуженного Аврора в отставке. Перед вошедшей Септимой предстала картина, как в небольшом алькове с чайным столиком и парой кресел милейшая декан Спраут ободряюще похлопывает по спине и подливает чай хмурому зельевару, а профессор Арун, чары трансфигурации, скучковавшиеся на диване перед камином у левой стены, не обращая внимания на окружающий бедлам, обсуждают статью в свежем вестнике трансфигурации. В центре же композиции, вскочив со своих стульев, бушевали сторонники директора. «Филиус, что вы молчите? Вы обязаны выступить в защиту Альбуса и оградить учеников от слизеринского произвола», — воскликнул новый преподаватель истории Фрэнсис Дош, племянник лучшего друга Альбуса Дамблдора и верный сторонник идеи света. «Дорогой Фрэнсис, зачем же так кипятиться? Ни вы, ни я не являемся аврорами, и не нам вершить суд. Коллеги, давайте дождемся официальных вердиктов и не будем рубить с плеча». Маленький миротворец Хогвартса не зря считался самым неконфликтным из деканов, Он всегда был склонен к компромиссу в критических ситуациях. Но истинный адепт света не мог просто так сдать позиции. Чирити, хоть вы скажите, как мы все обязаны Альбусу, только он может спасти всех магов. Когда тьма возродится и тот, кого нельзя назвать, восстанет вновь. Дож патетически возвел взгляд в потолок, а поэтому не видел ни обалдевшего от этого спича взгляда Бербидж, ни открывшейся двери в учительскую, через которую вошли трое авроров и один невыразимец. А вот отсюда поподробнее, мистер Дож, раздалось от дверей. Как видно, новоприбывшие обладали отменным слухом. Я, начал заикаться профессор истории. Да, вы, выступил вперед один из авроров. Я, старший аврор Далиш, хотел бы знать способы спасения магов Британии от тьмы, которые будет применять мистер Дамблдор, а также подробно все известное вам о возможном возрождении мага, именуемого Волдемортом. После слов аврора Далиша наступила абсолютная тишина. Даже Снейп перестал страдать в своем углу, присоединившись к общему охофигению. Дош опорожнил свой кишечник и стек на пол, изображая из себя прикроватный коврик. Это даже не скунс, это следующая ступень эволюции трусов, не желающих отвечать за свои слова, сказала Эмма Брай, совсем юная преподаватель факультатива по бытовым чарам, вынужденно включенного в программу школы после ликвидации, ввиду отсутствия преподавателя, факультатива по прорицаниям. «Эмма, милая, иди к нам, я налью тебе чаю, там слишком плохо пахнет». Властный голос декана Хаффлпаффа разрезал образовавшуюся в учительской тишину. «Благодарю, декан Спраут», резво переместившаяся девушка вежливо приветствовала новую компанию, подставляя под чайник свою чашку. «Северус, предложи даме сладости», приказала Помана, трансфигурируя девушке кресло слева от кресла Зельевара. Снейп, очнувшись от своих переживаний, принялся исполнять этикетную роль, оттаивая на глазах. КХМ, ожил от оцепенения старший аврор Далиш, мы, собственно, пришли, чтобы опросить преподавателей на предмет возможного соучастия в противоправной деятельности Альбуса Дамблдора во время турнира, а также выяснить, что вам известно о действиях профессора Затиаластера Муди во время третьего этапа турнира. Аврор внимательно вглядывался в лица учителей, больше всего внимания уделяя бледному профессору Снейпу. «Северуса не отдадим», яростно произнесла декан Хаффлпаффа. Одновременно с ней вскинулся и декан Ривенкла. Далиш оценил расстановку сил и не стал нагнетать обстановку. И не собирался, примирительно выдал он, демонстративно разведя пустыми руками, «Скунса заберем, больно он говорливый. Еще кого сдать желаете, господа профессора?» Елейно язвительным тоном продолжил волшебник, слегка склонив голову в поклоне. «Синестру в Мунга заберите», сухо сказала Помана. Ей обеты перед Альбусом мешают за помощью обратиться. Я уж и так, эдак пыталась ее сподвигнуть на обследование, а она никак. Может, хоть вашим произволом вправит девочке мозги. В профессоршу астрологии, вскочившую в боевую стойку, влетела пара ступифаев, загубившая порыв адепта света на лету. И мадам Помфри было бы неплохо на профобследование направить, тихо добавила профессор Баблинг. Со зрением у нее беда, пояснила попавшая в фокус всеобщего внимания ведьма, не видит проблем учеников без указания директора. Жаль ее, ведь почти сквип уже, Бакшида сложила ручки домиком, а затем достала батистовый платочек, отороченный кружевами, и демонстративно приложила его к лицу. Все авроры разом отступили от потенциального источника информации, признав в нем реальный источник неприятностей. Сценка с чистокровной девой в беде была знакома многим, и они интуитивно осознавали глубину бездны возможных проблем, которые настигнут их, если кто-то посмеет расстроить чистокровную леди. «Мы забираем этих двоих», — быстро проговорил аврор Далиш. «Как же так, не вовремя выступила Бербидж, они же ничего не сделали. Вас, дамочка, я тоже приглашаю на приватный разговор в Аврорате», — жестко произнес старший аврор. Чирити сомлела в кресле, позволив посчитать это за согласие и камином переместить ее безвольную тушку к дознавателям в министерстве. После отбытия авроров с задержанными, а также не произнесшего ни слова невыразимца, в учительской наступила тишина. «Что ж, коллеги», — спустя несколько минут возвестил декан Флитвик, — «предлагаю для дальнейшего обсуждения переместиться в мою гостиную». Маги без лишних разговоров поспешили на выход. Лишь мисс Брай в недоумении хлопала своими длинными ресницами над округлившимися в замешательстве большими голубыми глазами. Тем не менее, собравшись, девушка поспешила за остальными профессорами, уносящими с собой возможность узнать несомненно интересную информацию, но была перехвачена возникшим как из воздуха профессором Чарльз вопросом, готова ли она дать клятву о неразглашении всего услышанного на будущем собрании. Эмма была не только правдива, но и ужасно любопытна, так что клятву дала сразу. Рассевшись по удобным диванам и креслам в гостиной Флитвика, заговорщики радостно приветствовали в своих рядах нового члена тайного заговора профессоров. А в это время Том Лавер вдумчиво допрашивал так неожиданно и удачно попавший в его руки дух лорда Волдеморта. Молодой шаман отличался повышенной дотошностью к деталям, так что для несчастного духа ближайшие дни, а то и недели должны были показаться вечностью. Амбициозный Аврор Кингсли Шиклболт был заперт во вполне комфортабельном подвале арендованного магловского дома, и все бы ничего, если бы великий, но не слишком опытный в захвате пленников шаман не забыл бы снять с плененного служителя закона чары немоты и обездвиживания. Для Кингсли время, проведенное им рядом с недосягаемой едой и питьем, показало всю никчемность и тщетность его бытия. За 3 дня безмолвного и неподвижного заточения, унижающего достоинство молодого Аврора, Кингсли переосмыслил всю свою жизнь, с разочарованием констатировав бессмысленность своих чаяний и вредность амбиций. Так Лавер, не приложив никаких усилий и даже сам не подозревая об этом, настроил своего пленника на откровенный разговор безо всяких запугиваний и зелий. Так что шаману, явившемуся как раз вовремя, чтобы предотвратить критическое обезвоживание Шиклболта, оставалось только направлять поток откровенности Аврора в нужное себе русло. Еще пару недель назад Том, отдыхавший в родовом доме Вектор в Афинах от неожиданно выплеснутых на него необоснованных и неоформленных претензий коллеги гильдии, был выдернут из своей неги повышенной активностью старших родственников. Первой на глаза Лаверу попалась Гера. Ее-то он и попытался расспросить о творящемся переполохе, но обычно величественная и прямолинейная в своей уверенности и правоте колдунья вдруг стала юлить и кокетничать, как девица на выданье. Зная Геру как сильного мастера и уважаемого в семье профессионала, Том посчитал такую манеру общения оскорбительной, о чем и не преминул высказаться. Уже позже, в своей комнате, вспоминая во всех подробностях этот разговор, Лавер верил, и не верил, что привлек внимание этой богини не просто как талантливый приемный родственник, но и как мужчина, возможно даже желанный. Том метался в своем разуме как в клетке, не зная, принял ли он за знаки внимания ничего не значащие слова или именно ими те слова и были. Слишком часто его била жизнь, чтобы он был готов впустить кого-то в свою душу и сердце. Хотя именно для семьи он всегда был открыт, но сегодня смог почувствовать, что в глубине его души все так же живет маленький недоверчивый сирота, боящийся сильных привязанностей. А еще Том понял, что если кто-то и проломит корку его отчуждения, то это будет именно Гера. Она была для темнокожего приемыша богини идеалом женщины. Гера Вектор никогда не преподавала юному Лаверу никаких наук, но всегда присутствовала на семейных советах, тепло смотрела и ласково трепала его черные кудри. Неужели эта богиня опустится до злых шуток над обожествляющим ее Томом? Что же ему делать? Том был очень целеустремленным и рациональным человеком, потому спустя всего пару дней отправился на виллу к дедушке Эпу, где и смог получить ответы на свои вопросы. То, что Гера его старше, Том знал и раньше. Для него это было одной из причин безмолвного преклонения перед своей богиней. Но то, что за 200 лет Гера так и не нашла себе спутника по душе, зазвучало фанфарами в пламенном сердце Мавра. Аполлон Вектор видел всех людей насквозь, и его рекомендации целебным бальзамом пролились на душу темнокожего шамана. Дело осталось за малым. Он справится. Он будет осторожен и методичен. Такая цель заслуживает любых приложенных усилий. Да, в себя Лавер верил всегда, и он не подведет. Если активность части семейства Вектор переместилась в Британию, то и Том отправится туда же. Прибыв в Бат, у каждого есть своя любимая точка портала, а Том любил море и тепло. Лавер, настроившись на родственников, локализовал их в пределах Хогвартса Хаксмида. Вывалиться на головы родни было не самым лучшим вариантом, так что разузнав с помощью местной магической прессы о дате финального испытания Тремудрого турнира волшебников, в котором участвует юный родич семьи Вектор, Том сел за гадание, разумно предположив, что внеплановый слет родни на Туманные острова был вызван именно этим событием. Все расчеты и видения Тома показывали ему одну и ту же точку для приложения силы и сдвига ситуации в свою пользу. И эта точка находилась в кустах, рядом с полуразрушенным особняком в викторианском стиле, около которого и должны были произойти ключевые события в современной истории магической Британии. Лаверни пытался сопротивляться предназначению, как недоумок гильдии, поэтому, как и подсказывала ему интуиция и его дар, залег среди развесистой и давно не стриженной растительности, ожидая дальнейших событий. И события не заставили себя ждать. Незнакомый Лаверу чернокожий колдун весьма посредственно наложил чары иллюзии на близлежащее кладбище, создав инфернально-готичный антураж. Приволок здоровенный котел, наполнил его наполовину объема водой и вновь отправился к покинутому особняку. Поттер появился на подготовленной сцене неожиданно как для Лавера, так и для местного режиссера. Как отметил Том, Гарри хватило времени, чтобы прийти в себя и подготовиться к атаке. Тому не хотелось демаскироваться, но его желание спокойно досмотреть подготовленный спектакль слегка поколебалось с появлением названного родича. Шаману оставалось надеяться, что юный некромант, как обычно, станцует по краю и уберется прочь, перестав мешать видеть вероятности грядущего. Для тех, кто не помнит, предсказатели не видят судьбы некромантов. Так, собственно, и случилось. Как только события на полянке перешли в активную фазу, Гарри, приманив кубок портал, переместился туда, где ему, по всей видимости, и было самое место, чем избавил провидца от помех, накладываемых присутствием некроманта. С отбытием Поттера захват почти улизнувшего духа и колдуна слабосилка уже не представлял проблем. Том переместил свой улов в заранее подготовленный дом, дабы подробно разобраться в творящихся в Маг-Британии безобразиях, а иначе квалифицировать действия, невольным зрителем которых Том оказался, у него не получалось. Безобразие они и есть. После допроса духа Волдеморта и доверительной беседы с Аврором Шиклболтом Лавер понял, что может с точностью до буквы назвать длинное имя великого кукловода, раскройщика трагичных событий, творившихся на островах Британии последние 60 лет, как и предсказать возможные последствия этой подрывной деятельности. И как бы не хотелось тому в одиночку преподнести своей даме сердца прекрасный приз в виде бесхозного крестража с попутным низвержением с пьедестала великого светлого мага всея северо-западной Европы, но Лавер был достаточно рационален, чтобы понимать, что его бесславную гибель богиня может и не оценить. Что-что, а бороться с ветряными мельницами в одиночку было слишком глупым подвигом даже для бывшего гриффиндорца. Гектор, по счастью, еще не покинул Шотландию и был доступен для разговора, как и любимый учитель Септима Вектор. Получив координаты тайного убежища рядом с Хаксмидом, Том аппарировал к подземному бункеру, где его встретили не только Гектор и Септима, но и юная метаморф. Обмен информацией не отнял много времени, каждый из докладывающих только подтверждал догадки остальных родичей, так что план был согласован тут же, равно как и утвержден состав команды для изъятия некроманской приблуды из разваливающейся лачуги сгинувших в лету гонтов. Небольшой спор разгорелся по поводу дальнейшей судьбы Аврора Шиклболта. Дора горела желанием заоблевитить продажного гада до детского возраста. Септима, помнившая неуверенного в себе, но трудолюбивого хаффлпаффца, не нашедшего друзей на факультете, но не терявшего надежду найти их в Академии Аврората, куда юноша стремился всеми своими силами, была за отправку Кингсли в Германию к Геру Краучу, уже набившему руку на особенностях ментальной магии директора Хогвартса. «Я согласен, что Кингсли надо лечить», — поставил точку в споре Лавер, «но лечить в Греции у Аполлона». Видя недоумение в глазах родни, Том пояснил, «там не столько ментальные закладки, сколько расшатанная психика». Как ни странно, но к ментальным воздействиям Аврор Шиклболт довольно устойчив, чего не скажешь о самом простом психологическом воздействии. Парень слишком ведомый и слишком верит авторитетам. Списавшись по двустороннему пергаменту с Апом и договорившись встретиться вечером в Хогвартсе в покоях Септимы для уточнения планов, команда заговорщиков разошлась по своим делам. Примечание к части. Научилась пользоваться непубличной бетой. Теперь орфографию могу проверять до публикации. Очень помогает. Но вот у меня старые буквы F и те, что около заедают. Теперь могу выкладывать части кусками и проверять очепятки. Пахучие сенсации от Риты Скитера и не только. В башне Гриффиндора с утра стоял невообразимый шум. Перенервничавшие на финальном этапе турнира и еле дотянувшие до отбоя дети и подростки вчера отключились, едва дойдя до своих кроватей. Но с утра, отдохнув, почувствовали бешеный прилив энергии и любопытства, который только набирал силу из-за отсутствия победителя турнира в своей спальне. Перевозбужденные умы склонных рубить с плеча последователей храброго Годрика уже нарисовали в своем воображении сон кровавых сцен, объясняющих отсутствие гриффиндорского чемпиона в своей постели. Слухи уже готовы были выплеснуться в коридорах Хогвартса и поглотить учеников остальных факультетов. Как тут полотно с полной дамой отодвинулось и потерянный герой явил алчущей общественности свой лик. Следующий час Гарри запомнил как свой самый большой кошмар. Его трепали за руки, спину и щеки, оставляя синяки. Его качали на руках, норовя подкинуть повыше и уронить на каменный пол или прочие твердые детали интерьера. Наконец, его пытали идиотскими вопросами, на большую часть которых подросток просто не знал, что ответить. Спасло Гарри то, что время завтрака было ограничено, и гриффиндорцы решительно отправились поглощать пищу плотскую, полагая, что духовная, в виде Поттера, в ближайшую неделю от них никуда не денется. Джинни Уизли вяло семенила за шумной толпой софакультетников. Весь вечер, сбивая ноги, девочка искала своего кумира, чтобы приободрить и поздравить того с победой, ведь профессор Дамблдор убеждал девушку, что только ее поддержка героя во время турнира поможет ей сблизиться со своим многолетним кумиром и вернет ее магию. Утром Джинни первая оказалась в гостиной, но рослые старшекурсники оттеснили ее от Гарри, когда тот вошел через внешний вход. Надежда надолго и счастливо таяла, как снег весной. Поттер даже не обращал внимания на рыжеволосую третьекурсницу, проводя кучу времени с ее белобрысой ровесницей с Ривенкла. Джин пыталась бороться за свое. Не имея возможности насылать сглазы, девочка пользовалась одноразовыми дешевыми артефактами, но те легко блокировались защитой чистокровной наследницы Лавгуд, да еще и присылали ответки рыжей гриффиндорке, от которых приходилось избавляться в больничном крыле, так как даже простейшую отмену Джиневра не могла скостовать. Так, плетясь в хвосте шумной гурьбы учеников Алознаменного факультета, через которую невысокой 13-летней девочке так и не удалось протолкнуться поближе к чемпиону, Джинни Уизли и вошла в парадные двери большого зала. К концу завтрака за учительским столом было почти пусто. Кроме нового учителя полетов и сидевших с краю стола лесника из завхоза не было никого. Привыкшие к тому, что директор Дамблдор именно в конце общешкольных трапез объявлял основные новости, школьники пребывали в растерянности. Тут еще и опоздавший пророк добавил масла в огонь разгорающегося недоумения. Шепотки и редкие возгласы с мест привели к тому, что студенты разных факультетов все же снизошли до обмена информацией. Оказывается, в школу из Хаксмида приходили Авроры, и они были в учительской, из которой вышли под чарами невнимания, но кто-то из Ривов все-таки заметил с помощью родового артефакта, что Авроры конвоировали то ли двоих, то ли троих задержанных. Студенты загудели. Количество арестованных и непременно отправленных в Азкабан профессоров множилось с каждой минутой. Лидировал, как обычно, мрачный декан Слизерина. По мнению большинства студентов, его как минимум уже поцеловал Дементор, а как максимум он организовал общебританский заговор, уже захватив и министерство, и пророк, который именно потому и не вышел к завтраку, а к обеду непременно захватит и Хогвартс. В обед слухи немного поутихли. Семикурсники, продолжавшие сдавать экзамены на жаба, заверяли, что видели и Снейпа, и Флитвика в составе экзаменационной комиссии. Долго расстраиваться гриффиндорцам и прочим поклонникам ужаса подземелья не пришлось. Наконец, с опозданием на несколько часов, но и потяжелевшим на несколько страниц, в школу добрался экстренный выпуск основного всебританского ежедневника. Ежедневный пророк вышел с ошеломляющей обывателей сенсацией о побеге из Азкабана самых одиозных из последователей того, кого нельзя называть. Рита Скитер изливалась с первой же страницы газеты об ужасах, что творили пожиратели смерти в первую магическую войну. Вспомнили и о сбежавшем пару лет назад Сириусе Блэке, знаменитом убийце Макглов и крестном отце юного чемпиона турнира волшебников, который хоть и был признан невиновным, но приходился Беллатрикс Лестриндж кузеном. Сама новость о победителе Тремудрого турнира затерялась где-то на восьмой странице, между описаниями условий содержания узников в Азкабане и небольшой статьей о нелицеприятном поведении директора Дамблдора на гостевых трибунах. Вообще, о Дамблдоре писали осторожно, явно ожидая официальных комментариев представителей власти, но Фадж пока отмалчивался, ссылаясь на секретность расследования Аврората и отдела тайн. Рита же подогревала интерес читателей, обещая в ближайших выпусках раскрыть все тайны директора школы и организаторов международных соревнований. Легкий намек на небезгрешность недавнего начальника отдела магических игр и спорта Люда Быгмина был достаточно прозрачен. За гриффиндорским столом двое студентов выглядели как мешком по голове прихлопнутыми. Невилл Лонгботтом и Гарри Поттер пустыми глазами смотрели на первую страницу газеты, где на движущихся колдографиях корчились скованные кандалами пожиратели смерти, арестованные в том страшном для подростков 1981 году. Гарри, подняв глаза, увидел такой же потерянный взгляд Невилла. «Пойдем», новоявленный единомышленник за руку потащил сокурсника за собой из-за стола. Лонгботтом пошел следом за героем, не сопротивляясь и не задавая вопросов. Естественно, Гарри привел приятеля к учителю Вектор. Септима встретила расстроенных парней горячим чаем и восточными сладостями, и немедленно кинулась успокаивать более нервного Лонгботтома. «Так ты говоришь, что твои родители лежат в Мунго уже 13 лет». Вектор была потрясена черствостью британских целителей, позволяющей им либо не оказывать помощь тем, кто мог бы ее получить в других странах, не так фанатично следующих светлому пути, либо отказывать в законной эвтаназии безнадежным больным, чей разум покинул своих носителей окончательно. А какие проявления активности ты наблюдал у родителей в последнее время? В Септиме включился модус исследователя. Они почти не говорят, но делают то, что им приказывают. Мама, мальчик, а сейчас перед Вектор был именно мальчик, придавленный своим горем и ищущий толику понимания и сочувствия в окружающих. Она каждый раз гладит меня по голове и сует в руки фантики от конфет. Невилл склонил голову и замолк, пряча лицо в ладонях. Не стесняйся, здесь все понимают и не осудят. Тебе надо выговориться, а мне понять. Теплые слова и ласковые поглаживания прорвали плотину копившегося годами горя, и Невилл заговорил взахлеб. Чем дальше Септима слушала, тем больше понимала, что британцы – те еще уроды. Годами наблюдать за мучением находящихся под явно темномагическим проклятием людей и не пытаться реально им помочь. Ведь достаточно было переправить пострадавших за пределы светленькой МКМ, в Южную или Восточную Европу, чтобы разобраться и помочь этим якобы безнадежным больным. Так нет, качали деньги из и так небогатой вдовы, готовые отдать все свое состояние, чтобы вернуть к жизни единственного сына с невесткой. Невиллу, профессор нумерологии ласково взлохматила мальчику челку, если твои родители все еще живы, значит проклятие может быть обратимо. Увидев недоверие и настороженность во взгляде подростка, Септима добавила, что ты скажешь, если я предложу тебе перевести родителей в госпиталь Асклепия в Афинах, это в Греции. Немедленного излечения не обещаю, но что там могут применить гораздо больше методов, чем разрешено Министерством магии Британии, это точно. Я готов, вот только бабушка, она может быть против. Робкая улыбка так и рвалась выступить на круглом лице, но возвращенная годами неуверенность брала верх. «У вас в поместье есть родовой камень?» – строго спросила профессор, а после робкого кивка продолжила. «Ты проходил ритуал малого совершеннолетия?» «Нет», – недоумение подростка было вполне искренним. «То есть твоя бабушка не объяснила тебе, что с 14 лет ты, как единственный наследник при недееспособных родителях, можешь взять на себя права и обязанности частично решать за род?» Округлившиеся глаза были ей ответом. «Книги я тебе дам, но и у тебя дома такие должны быть. Они даже лучше подойдут, так как объяснят особенности ритуала именно вашего рода». «Помолчи», видя вскинувшегося в неприятие юного наследника, приказала Вектор, «ты, и только ты можешь решать, как ты будешь жить дальше. Пытаться вылечить родителей всеми возможными способами, принять на себя ответственность за род, или остаться ребенком под опекой своей бабушки, которой то ли гордость, то ли светлость, то ли страх мешают переломить ситуацию. Ты меня понял?» Септима немного надавила на мальчишку голосом. Помолчав с минуту, рослый для своих лет подросток гордо вскинул голову и проговорил. «Благодарю за помощь, профессор Вектор. Буду рад принять от вас копию указанной книги и адрес клиники». Перед Септимой и Гарри стоял уже не неуверенный в себе тюфяк-герболог, но наследник древнего рода друидов. «Обращайся», — тепло сказал Вектор, — «чем смогу, помогу, а в Греции я не последний человек, да и род мой, древний и многочисленный, в стороне стоять не будет. И не волнуйся, сочтешься тем, чем сможешь и когда сможешь». После этих слов из Лонгботтома будто выпустили воздух. Парень на глазах сутулился и вяло опустился в кресло. Спасибо, я запомнил. Дальнейшее чаепитие плавно перетекло в ужин, благо у Септимы не было сегодня экзаменов, а мальчишки, разговорившись, уже вовсю потрошили библиотеку в ее личном кабинете. Так и просидели до отбоя на персидском ковре возле камина, попивая цветочный сбор. На следующее утро пророк порадовал читателей очередной сенсацией. Не успел профессор Флитвик, негласно назначенный деканами на роль глашатая педагогического состава, взять слово, чтобы успокоить студентов, маявшихся от безделья в информационном вакууме, как совы спикировали к своим респондентам с новой порцией печатных сенсаций. Альбус Дамблдор, вор, экс-Аврор Муди, пособник краж или тайный террорист, убивающий школьников, заговор профессоров в старейшей школе, кто учил наших детей. Заголовки на первой странице газеты явно указывали на то, что часть секретной информации из Аврората таки просочилась наружу, и министр не собирается брать на себя мнимые и реальные грехи теперь уже окончательно бывшего директора школы Альбуса Дамблдора. Чтобы привести к порядку разбушевавшихся студентов, деканам пришлось приложить немало сил. Не то чтобы Люциус Малфой желал полного главенства над магической Британией, но и упустить свой шанс возвыситься за счет унижения старых кумиров просто не мог. Сидя на трибунах для почетных гостей и воочию лицезрев как позор Дамблдора, так и скандал с победителем, который почти удачно замял фадж, хитроумный лорд прикидывал варианты своего триумфального возвращения в большую политику. Дома сиятельный лорд дважды пересмотрел в думосбросе события эпохального вечера, не забыв и моменты, предшествовавшие вознесению на пьедестал золотого мальчика Гриффиндора. Выводы лорда Малфоя были однозначны. Для Фаджа кредит как доверия, так и финансов был перекрыт. Эта карта ушла в отбой. Копать под Дамблдора пока повременим. Старик хитер и еще может наподобие своего фамильера восстать из пепла, а вот к движению среди профессоров Хогвартса надо внимательнее присмотреться. Похоже, в школе образуется новая сила, с которой придется считаться. И Снейп уже не может быть достоверным источником информации, так как явно угодил в сети нового игрока, нити к которому ведут в Хогвартс. Налив огневиски в снифтер до половины, Люциус сделал большой глоток. Все слишком запутано. Как бы ни начали свою игру беглецы из Азкабана, сейчас их сдерживает отсутствие лорда, вот и сидят по поместьям и берлогам, пытаясь восстановить здоровье. Долохов, тот еще русский, со своим национальным колоритом и широкой душой, а уж безумная Белла была бы для лорда Малфоя не кстати вдвойне. По счастью, та пока ограничивается редкими, якобы тайными от Люциуса визитами к нарциссе. Медленно цедя золотистый напиток, хитроумный блондин строил сложные планы. В первую очередь необходимо было усилить свое влияние на Хогвартс. Должность председателя в попечительском совете Люциус потерял после скандала пару лет назад, но из попечителей Дамблдор его убрать не смог, слишком много жертвовали Малфой на школу. А сейчас и вовсе положение Альбуса сомнительно, чем не время вернуть позиции. Вот только совет деканов, вставший, похоже, во главе школы после низложения директора, было сложнее заинтересовать. Нынешние деканы, хотя Снейп пока был под вопросом, не искали личных выгод и благ, значит, лорду Малфою нужно было сформулировать свое предложение именно на благо школы и образования. В каком-то смысле это было и легче, и труднее. Легче, так как в библиотеке Малфой Минора сохранилось множество раритетов, включая дневники бывших директоров и профессоров школы, да и связи Люциуса могли помочь. Те же независимые экзаменаторы были вполне прикормлены, ну, до определенного уровня. А вот нынешнее министерство может доставить немало трудностей. После побега Дамблдора Северус начал волноваться за судьбу Мальсибера. Не то чтобы он был готов рисковать собой из-за старого, еще школьного, приятеля, но где-то в глубине души, битого превратностями судьбы мага, скреблось легкое чувство неправильности. Ведь мог помочь, но не стал. Одному прыгать порталом в яму Северус считал слишком гриффиндорским поступком, но кого привлечь в столь откровенную авантюру, для мастера Зельевара оставалось загадкой. Выход нашелся неожиданно, не иначе с Поттера наленила. По привычке бродя по ночным коридорам Хогвартса, он встретил профессора нумерологии, провожавшую в Гриффиндорскую башню пару студентов. «Септима», — прошипел он почти в самое ухо коллеге, только отошедший от картины, закрывающий вход в общежитие львятника, надеясь, если не испугать женщину, то хотя бы дезориентировать. Но все коварство змеиного декана ушло в молоко. «Северус», — спокойно откликнулась профессор Вектор, — «не согласитесь составить мне компанию в дегустации свежих сыров, присланных мне из Греции, естественно, под соответствующие напитки», — нагло ухмыльнулась гречанка. «С удовольствием», — ответил мрачный Зельевар, осознавший, что с этой женщиной он в очередной раз потерял ведущую роль. В гостиной Вектор было прохладно и приятно пахло благовониями, не столь приторными, как в будуаре нарциссы Малфой, и не столь удушливыми, как в апартаментах покойной Трелани. Запахи словно дарили иллюзию свободы и неги, так мог пахнуть дом на побережье теплого моря. Северус почти потерялся в этом облаке мечты, забыв о своих планах на будущего подельника и опасностях предстоящей миссии. «Вы что-то хотели обсудить со мной?» Вектор с мягкой улыбкой протянула Зельевару пузатый бокал маслянистого вина. На столике перед Снипом уже были выставлены тарелки с сырами, фруктами и незнакомыми сложными закусками. Поднеся к лицу бокалы и инстинктивно вдохнув пряный аромат муската и каких-то незнакомых фруктов, Северус сделал большой глоток оказавшегося свежетерпким вина и, слегка расслабившись, потянулся за канапе. «Ты слишком зажат, Северус», — строго произнесла Вектор, — «тебе надо чаще отдыхать». Переход на «ты» был несколько неожиданен, но не неприемлем. С ней залпом допил предложенное вино и, не закусывая, приступил к деловому разговору. Узнав, что где-то в плену у бывшего директора томится невиновный и вполне способный к социализации маг, Септима сходу согласилась участвовать в его освобождении, пообещав нервничающему подельнику серьезную силовую поддержку. Дальнейшее Северусу запомнилось урывками, организм Зельевара негативно отреагировал на резкий спад адреналина. Помнилось, что пил прекрасное вино, закусывая его божественными сырами и фруктами. И все в жизни казалось таким простым и легко решаемым, а коллега Вектор, подливающая божественный напиток в его бокал, была самой доброй и понимающей, да и вообще, совсем. Северус никогда не доверял никому, но ей. Ей он был готов доверить все свои тайны. «Бедный малыш, как же ты настрадался!» Проснулся с ней в своей постели с ощущением счастья, какое не посещало его с 5 лет. Улыбнувшись непривычными к такой мимике губами, Северус отправился в душ, надеясь, что последующий день не испортит его прекрасного настроения. А Септима, узнав от Снии по перечень захваченных Дамблдором узников, связалась с Гектором, предложив тому поучаствовать в авантюре. Дамблдор был зол. Позорная ретирада с гостевых трибун во время 3-го этапа турнира изрядно подмочила репутацию непогрешимого светлого мага. Необходимо было что-то срочно предпринять, чтобы, если не вернуть утраченные позиции, то хотя бы посеять смуту среди тупого стада британских магов. Альбус и не с таких низов поднимался, а уж сейчас, имея связи и компромат на сильных мира сего, Дамблдор был уверен, что легко вернет утраченные позиции. И пусть Хогвартс с его магической поддержкой пока оставался недоступным, но он и как глава Визингамота на многое способен, вплоть до инициации внесения изменений в устав Хогвартса. Осталось всего лишь вернуть себе законное место главного законодателя, с чем Альбус был намерен немедленно разобраться, не без поддержки старых соратников. Нужен был сильный ход, и Дамблдор знал мага, способного его просчитать. Старый друг и соратник Элфиас Дош принял Альбуса вполне радушно, предоставив тому комнаты для отдыха и свежую прессу к позднему завтраку. Пресса Дамблдора не порадовала. Писали про него пока осторожно, но именно пока. В ближайшие дни стоило ожидать лавину грязи. Фаджу надо было срочно указать его место, но идти без подготовки в министерство – это нарываться на неприятности. Свой приход нужно было правильно обставить. Для этого и был нужен Дош, незаменимый аналитик и незаметный подстрекатель, всегда способный организовать нужную реакцию на подстроенные им же события. О, обиженный на всех магов за их небрежение к его персоне и злопамятный школьный приятель, чистокровный в 15 поколениях, но не аристократ, Дош был для Альбуса золотым тельцом. Прекрасно зная психологию чистокровных магов, Элфиас с легкостью играл на их страхах и предрассудках. Несмотря на несомненные таланты друга, опасности от него Альбус не чувствовал, Дош был хорошим тактиком, но никаким стратегом, так что в вопросах долгосрочного планирования всегда полагался на старого школьного приятеля, взлетевшего после окончания школы по карьерной лестнице в недосягаемые выси, недоступные простому трудяге, хоть и накопившему своим талантом немалый капитал, работая на амбициозного товарища. Плохо было то, что действовал Элфиас слишком медленно, хотя и эффективно, но сейчас была важна скорость. А скорость – это еще и большие деньги, которых у Альбуса было немного. После блокировки счетов Поттера гребанным наставником из Греции и ограничений, наложенных Блэком на доверенность Дамблдора. Источником пополнения счетов Ордена Феникса были небольшие пожертвования сочувствующих и личный счет экс-директора Хогвартса. Конечно, большинство бездетных соратников писали завещания в пользу Ордена, но достаточно обеспеченных среди них были единицы. От той же Минервы Орден унаследовал небольшой домик в шотландской глубинке, за который еще и начали тяжбу ее братья Скрибы, да полупустой сейф в Гринготтсе с парой сотен галлеонов. Вот на что эта кошка старая спускала свое школьное жалование. Элфиас предлагал удачные комбинации, но оплачивать их надо было немедленно. В активе Альбуса кроме полупустого родового сейфа были только собранные на третьем этапе турнира драгоценности чистокровок, но передать их в качестве оплаты однозначно засветится. Пришлось дополнительно разрабатывать схему сбыта родовой ювелирки мелочных чистокровок. Дош ликовал, но и максимальный куш обещал не раньше, чем через неделю. Пришлось пожертвовать частью прибыли во имя скорости и сплавить треть добычи макгловским антикварам. Зато Элфиас уже через день смог организовать достоверное нападение пожирателей на Годриковую лощину и в частности на старый дом Дамблдоров, где в подвалах отдыхали якобы сбежавшие пожиратели смерти, используя в оборотке их же личины. Уж очень Альбус переживал за пленников, оставленных на попечении Зельевара, в лояльности которого Великий Светлый начал с недавнего времени сомневаться. Компания авантюристов «Вектор» в количестве 2 единиц, дополненная Снипом и Локхартом, прибывшим на острова и желающим во что бы то ни стало реабилитировать свою репутацию перед божественной Сив, взялась за портал в яму, перенастроенный на множественное перемещение. Северус с сомнением посматривал на милашку Гилди, опасаясь возможных проблем от звездного, да что там, от полностью звезданутого мальчика, но Гектор успокоил его, взяв ответственность за действия Локхарта на себя. Гектору с ней доверял, слыша, как тот планирует захват неизвестно где расположенного дома. Уровень подготовки и немалый опыт греков впечатлил бывшего боевика Темного Лорда. Как только разведчики-диверсанты оказались в скрытых катакомбах, то сразу разделились на две команды, одна из которых рванула на осмотр зачистку подземелий, а вторая, наверх, для определения местоположения объекта и прикидок по дальнейшей эвакуации недееспособного груза и, чем Мордрит не шутит, по его возможной обороне. Вот только все планы пришлось срочно править. Едва первая группа вскрыла камеру Мальсибера, а вторая подошла к выходу из подвала, как снаружи загрохотали взрывы и на дом и его окрестности был установлен антиоперационный купол. Гилдера с двойным усердием рванул открывать камеры с остальными заключенным, кидая на них незнакомые с ней пучары, с каждой последующей камерой морщись все больше. Закончив со своей нетрадиционной диагностикой, Локхарт одним взмахом переместил все пускающие слюни тела в коридор. Одновременно с этим в подземелье спустилась Септима. Окинув взглядом выставку тел, она в удивлении приподняла бровь. Вот как, все те же лица. И кто же тогда нас атакует сверху? Судя по направлению взгляда, вопрос был адресован Зельевару. Могу только предположить, что Альбус использовал таки оборотное зелье с их волосами. Кто под оборотным, я не знаю, четко доложил Снейп, понимая, что не время язвить и выеживаться. Произошедшие дальше события заставили Северуса совсем иначе взглянуть на златокудрого павлина. Разом преобразившийся после его слов популярный среди домохозяек писатель плотоядно взглянул на бывших заключенных и ледяным тоном выдал: «В этих душ нет». Локхарт махнул на всех, кроме Мальсибера, «можно использовать как куклы». Тут Северус почувствовал мурашки, побежавшие по разом вспотевшей спине. А уж следующая фраза, сопровождающаяся слегка безумной улыбкой сытого людоеда, совсем добила надорванный шаблон мировоззрения мастера зелий. «Это будет весело. Будь аккуратен, лечей нам не надо, достаточно инферналов». Деловой тон Вектор слегка приглушил отчетливо отдающее безумием веселье Локхарта. «Потянешь в одиночку, в пределах десятка», — отмахнулся тот. «Тогда не мешаю. Кого призовешь?» Средних духов хаоса, на губы Гилдероя вновь наползла безумная усмешка. «А обратно отправить сможешь?» — с явным скепсисом спросила школьная учитель нумерологии. «Рядом с тобой, несравненная, можно и попробовать», — блеснул своей разрекламированной ослепительной улыбкой Локхарт. «Ты же приберешь в случае чего за глупым учеником, когда еще удастся попробовать такое». После легкого кивка и тягостного вздоха Септимы он бросился чертить на полу сложный узор из рун и ритуальных схем, легко меняя мел, выхватываемый, казалось, прямо из воздуха, на собственную кровь и с привычным жестом надрезанного пальца и на прочие незнакомые, но очень интересные зелья, доставая их не глядя из кармашка вскрытого под мантией пояса. Спустя несколько минут за поднимающимися магами ровным строем шли готовые к бою боевые химеры с телами бывших упиванцев и призванными духами в начинке. Гектор вопросительно взглянула на родича Септима. Периметр укрепил, но эти ушлепки, разогнав по домам жителей и подпалив парочку сараев, рвутся именно к нам. Авроров не вижу, купол, по моим прикидкам, довольно большой, поставлен артефактом и поглощает все чары призыва помощи. Старший вектор тоже был весьма лаконичен. Тогда на выход, мои смелые воины. Встав в пафосную позу и взмахнув рукой, громко проговорил Локхард: зрители жаждут зрелищ. Глаза Гилдероя сверкали от вырывающегося через них безумия. Входная дверь открылась, и через нее, прикрываясь щитом, вышли бывшие узники в потрепанных арестантских робах. Живые защитники прильнули к окнам, оставаясь внутри дома. Нападавшие были в черных плащах, но лица их не были скрыты масками, шокируя окружающих зевак, сохранившихся за заборами и дверями близлежащих домов, обликом беглых преступников, большие колдографии которых были размещены на передовице позавчерашней газеты. Все зрители, включая и нападавших, впали в ступор, когда напротив известных лиц в черных плащах выстроились те же лица в потрепанной эскобаном одежде. Минута промедления стоила вторженцам тактического преимущества, сходу лишив их двоих магов, сраженных режущими проклятиями. От этих потерь оборотни очухались и запустили в противника залпом ават, которые, к изумлению атаковавших, не нанесли никакого ущерба ни мертвому воинству. От наших приключенцев требовалось лишь держать мощные щиты да успевать уклоняться или выставлять материальные препятствия перед шальными авадами, ибо окна с внешней стороны были непроницаемы для взглядов. Бой продлился недолго. Неуязвимость команды в робах стала не только тактическим, но и психологическим преимуществом, позволив раскатать противника по брусчатке в считанные минуты. Пока Гилдерой спешно готовил ритуал изгнания под строгим взором наставницы, Гектор внимательно оглядел окрестности и, по-особому прищурясь, сказал: «Поселение магическое, сильно южнее Хаксмида, ближе к океану, чем к проливу. Чтобы снять барьер, нужно деактивировать артефакт, который я не вижу. Значит, пойдем под невидимостью к границе воздействия. Кто тащит тело?» Для Северуса такая деловитость и спокойствие были внове. Все же пожиратели действовали более эмоционально. Одна Белла могла нагнать ужас только своим демоническим смехом. Вот только принижать эффективность командной работы родичей Вектор Зельевару не хотелось, поэтому Северус, сопоставив вид из окна и интерьер дома, выдал наиболее вероятный ответ. Гадрикова лощина. Скорее всего, дом Дамблдоров. Да, в детстве мать как-то раз водила его на экскурсию по легендарному поселению. И хотя больше всего времени было уделено кладбищу с его историческими памятниками прошлого тысячелетия, но и по деревне они успели прогуляться, где любопытный мальчик успел приметить особые места, к которым отнес и родовой дом тогдашнего директора Хогвартса, Альбуса Дамблдора. «Мальсибера я понесу сам. Сразу домой или в твое хаксмитское убежище, Септима?» Кивнув Снейпу, по-простому спросил Гектор. «В убежище», — уверенно ответила Вектор. «Северусу лучше побыстрее оказаться в своих подземельях, чтобы организовать алиби. А нам, решить, куда в первую очередь направить это тело», — указала на Мальсибера мастер-некромант. Теперь Северус видел это отчетливо. Напрягшемуся Зельевару Септима бросила: либо сразу в клинику, либо менталисту на правку. Там наверняка патология на патологии. Вылечит твоего приятеля, не волнуйся. Снейп, только сейчас осознавший, что задерживал дыхание, накинул на себя и свой живой груз чары незаметности и пристроился в конец колонны диверсантов, аккуратно прикрыв за собой дверь. Пару десятков минут спустя, миновав место побоища с еще стонавшими умирающими незнакомыми магами, теряющими на глазах принятое обличие, и с лежащими без движения бывшими пленниками, Северус переместился порталом на окраину Хаксмида и резво двинулся к замку, даже не думая ослушаться разумных советов. Спустя 3 дня после окончания турнира европейская пресса тоже разразилась градом хулительных статей, очерняя разом и турнир, который надо было похоронить в веках, а не вытаскивать на всеобщее обозрение эту древнюю воняющую трупами плесень, и Хогвартс, как школу инициатора возрождения турнира, не сподобившуюся даже нормально организовать чемпионат, а с присущей бриттом изворотливостью еще и протащить на соревнования 3 дополнительных чемпионов, кои даже не пожелали следовать современным демократичным и толерантным правилам обращения с редкими видами магических существ. Плевок в сторону слизеринского чемпиона был им милостиво проигнорирован, ввиду непопулярности на британских островах континентальной прессы, а также эйфории юноши от своего возросшего авторитета среди местных магов, подкрепленной золотом, полученным за проданные ингредиенты с побежденного дракона. Дамблдора поливали помоями с удвоенной силой, определив как основного виновника позора старейших европейских школ. Колдографии бывшего директора, обкрадывающего пришедших посмотреть на турнир аристократов, занимали не меньше пары страниц. На них была видна вся гамма чувств Альбуса, от непонимания до осознания и решительности побега. За каждый снимок воспоминания французские, болгарские, германские и русские газеты платили полновесным золотом, а качество и достоверность были подкреплены экспертизой независимых мастеров ментальной магии, коих в прочих странах пока еще не вывели. Дамблдор по привычке понадеялся на закрытость магической Британии от иностранной прессы и гордо проигнорировал гнусные наветы недоброжелателей с континента, не учтя, что на время третьего этапа турнира министр Фадж фактически открыл границы, как для корреспондентов, считай шпионов, так и для обоюдного потока информации, который, не сдерживаемый цензурой, хлынул в маг Британию, смывающим все на своем пути штормом. Масла в огонь подлил и британский пророк, за день до возвращения студентов из Хогвартса опубликовавший интервью с Молли Уизли, которая только от Риты Скитер узнала, что не увидит на летних каникулах своих близнецов, попавших в рабство к восточному варвару. В отличие от своей обычной практики, в этой статье Рите пришлось не додумывать, а урезать слишком резкие высказывания бывшей пруэт. Молли развернулась не на шутку, игнорируя увещевания законного супруга. Мать, потерявшая младшего сына, пережившая потерю магии любимой дочерью и смирившаяся с физической неполноценностью мужа и двоих детей, не выдержала очередного удара. Безденежье реальное, а не показное, как раньше, не добавило склочной ведьме всепрощения, и на читателей лился поток откровенной грязи, смешанной с реальным компроматом на досточтимого директора. Молли несло, а Рита искусала до половины дорогущие самопишущие перо в предвкушении целой серии разоблачительных статей. Но конкретно для Дамблдора проблемы этим не ограничились. Со второй полосы ежедневного пророка на него глядели с колдографии мертвые лица наемников Дожа и аскабанских сидельцев, пускающих слюни на пороге его родового дома в Годриковой лощине. Мало того, что наемники не смогли уничтожить улики, так они еще и засветились под обороткой одновременно с бывшими заключенными. Неужели Снейп настолько гениален, что сумел привести их в порядок? В стычке на пороге дома Дамблдора, видеть которую могли все соседи и прохожие, немного скрашивало ситуацию то, что Элфиас всегда брал с исполнителей непреложные обеты раскрыть своих нанимателей, те не могли даже под пытками и зельями. Но само место боя могло навлечь на верховного чародея дополнительные подозрения. Чем дольше Дамблдор раздумывал над сложившейся ситуацией, тем больше понимал, что его загнали в патовую комбинацию и жертвовать придется чем-то значимым. К брату Альбус всегда относился как к ресурсу, но ресурсу ценному, кровь, она не водится, а среди магов эта поговорка обретала больший смысл. Вот только сейчас момент требовал непростой жертвы, и какой-то пешкой откупиться не получится, придется переводить вину на Аберфорта, благо его репутация позволит и не такое. Скандальное интервью Молли Уизли всколыхнуло всех студентов и учителей в Хогвартсе. Только ленивый не ткнул пальцем в детей рыжего семейства. Дополнительные пересуды вызвало то, что ни сам Дамблдор, ни министр Фадж, ни ДМП с Авроратом не дали пока еще никаких комментариев по поводу правдивости фактов, коими обличала общеизвестного сторонника света и великого чародея недавняя верная соратница. В большинстве своем школьники, не привыкшие без руководящего слова властей самостоятельно интерпретировать столь неоднозначные новости, впали кто в ступор, а кто и в беспричинную ажитацию. Считавшие себя последователями идеи света не хотели верить в наличие пятен на репутации своего кумира, но и такой источник сведений было непривычно подвергать сомнению. Пророк и миссис Уизли, которая с семьей всегда безоговорочно поддерживала директора Хогвартса, да и пострадала немало от сторонников тьмы, кто-то из старших еще помнил, что Уизли потеряли троих сыновей, то ли украденных пожирателями, то ли загрызенных оборотнями. Наиболее критично настроенная часть студентов, преимущественно Слизерина и Ривенкла, активно обсуждала наличие и реальный размер зерен истины в этом потоке эмоций, по большей части казавшимся бредом воспаленного воображения ведьмы, сдобренном грязными фактами о деятельности верховного чародея. Вот эти искатели к обеду и додумались устроить допрос беззащитной перед ними скрипки Уизли. От тотального потрошения сознания Джин не спасло отбытие иностранных гостей, в числе которых были и ее старшие братья. Ускользнув от толпы ринувшихся к воротам замка студентов, девушка отправилась бродить по самым заброшенным коридорам старинной школы. Гладя ладошками каменные стены и изредка замирая перед прекрасными витражами, Джиневра понимала, что прощается с волшебным замком навсегда. Кто бы что ни думал, но дурой младшая Уизли не была. После утраты магии девочка 2 года потратила на поиск решения своей проблемы. Обнаружив, что открытая библиотека Хогвартса не сможет ей помочь, Джин не исхитрилась получить пропуск в запретную секцию, но если там и попадались намеки на способы возврата магии, утраченной из-за темного артефакта, то даже имеясь к ним подробные инструкции, мисс Уизли не стала бы пытаться, так как результат был непредсказуем, а за чернейшее колдовство с человеческими жертвоприношениями однозначно грозила дорога в Азкабан. На этом фоне святая уверенность родителей, что Дамблдор им поможет, и главное для нее, верить в его гения и избранность Гарри Поттера, выглядело крайне странно и нелогично. Да и избранность мальчика, который выжил, с каждым месяцем становилась все более условной. Живя с ним в одной башне и часто видя его между уроками, Джин не понимала, что пропасть между созданным в детском сознании рыцарем и реальным подростком разрастается на глазах. Этот настоящий, а не сказочный мальчик не отдаст свою жизнь и магию, чтобы спасти влюбленную в него малознакомую рыжую девочку. Прошлым летом удалось выбраться к тетушке Мюрриэли, получив от нее несколько сочувствующих вздохов и пару добрых советов, заручиться содействием скандальной родственницы, а уже осенью познакомиться на прогулке в Хаксмиде с Мартином Пруэттом, бывшим кузеном матери Джинни, с рождения не обладавшим магическим даром, но благодаря своевременной финансовой поддержке семьи неплохо устроившимся в мире маглов. Выглядел дядюшка в свои 70 едва на 50, и, не имея своих детей, после нескольких редких встреч и длинных разговоров с Джинни был готов принять на воспитание потерявшую магию родственницу. Главное, дядя был полон энтузиазма адаптировать племянницу к немагическому миру, а если будет на то ее желание и способности, передать ей свой вполне прибыльный финансовый бизнес. Для Джиневры, девочки из чистокровной, но хронически нуждающейся в средствах семьи, это предложение звучало победным маршем. Она была готова выложиться на полную, чтобы выбраться из бедности и обрести почву под ногами. Что волшебный мир не даст ей в этом ни шанса, Джин не понимала. Осталось как-то убедить родителей, а это было нетривиальной задачей. Но малое совершеннолетие, наступающее у волшебников в 14 лет, должно было прибавить веса ее словам.